Аристотель: «Человек есть общественное животное, наделенное разумом». Аристотель, однако, как и Платон, считал государство не просто средством обеспечения безопасности индивидов и регуляции общественной жизни с помощью законов. Высшая цель государства, согласно Аристотелю, состоит в достижении добродетельной жизни, а поскольку добродетель – условие и гарантия счастья, то, соответственно, жизни счастливой. Не случайно греческий философ определяет человека как общественное животное, наделенное разумом. Человек самой своей природой предназначен к жизни сообща. Только в общежитии люди могут формироваться, воспитываться как нравственные существа. Такое воспитание, однако, может осуществляться лишь в справедливом государстве. С одной стороны, подлинная справедливость, наличие хороших законов и их соблюдение совершенствует человека и способствует развитию в нем благородных задатков, а с другой целью государства является благая жизнь. Само же государство представляет собой общение родов и селений ради достижения совершенного самодавляющего существования. Примечание: Аристотель, сочинение в 4 томах, Москва, 1983 год, том 4, страница 462. Наилучшей жизни, которая по Аристотелю предполагает не просто материальный достаток. Аристотель был сторонником среднего материального достатка, когда в обществе нет ни бедных, ни слишком богатых людей. Но в первую очередь, соблюдение справедливости. Справедливость венчает все добродетели, к которым Аристотель относил также благоразумие, великодушие, самоограничение, храбрость, щедрость, правдивость, благожелательность. Предпосылка политических концепций античных философов – признание законности и необходимости рабовладения. И у Платона, и у Аристотеля речь идет о государстве свободных. Рабы не считаются гражданами государства. Люди от природы не равны, считает Аристотель. Те, кто не в состоянии сам отвечать за свои поступки, не способен стать господином самого себя, не может воспитать в себе умеренность, самоограничение, справедливость и другие добродетели, тот раб по природе и может осуществлять лишь волю другого.